Ну, значит, Ванька сильно переживал за вас. Девчонку свою отправил через мир мертвых к Бугаеву с Анжелкой, чтобы они помогли узнать, куда пропала Мария. Но и там засада. Бугайчик снова отправился на мою планету, Ар. Он же посол мира во Вселенной, мать твою. Полковник снова затянулся и выдохнул большое кольцо белого дыма к потолку. Мы все переживали. Колдун просто рвал и метал. Чтобы как-то отвлечься, он двое суток не вылезал из сарая и все-таки починил мой портал. Деваться было некуда, и я прыгнул в него, но вместо своей планеты оказался в этом мире. Хорошо хоть живой, а не в виде жареного окорочка. Ну а королева тут при чем? Не торопи, сейчас все узнаешь. Дошел я, значит, до города и встретил ученых со своего мира. Ты с ними завтра познакомишься. — Где? Они что, живы? — встрепенулся Петрович. — На выходе из города. Их головы торчат на колях для устрашения другим. — грустно сказал полковник. — Всех перемочила эта стерва. — А разве не король? — удивился Петрович. — Эй! «Король-пешка! Подкаблучник хренов!» — поморщился полковник и, с сожалением, посмотрел на погасший окурок. «Что она скажет, то он и делает!» «А как ты ее умудрился трахнуть?» — настаивал Петрович. «Как-как? Пробрался в замок под видом поставщика вина». «Чтобы ее трахнуть?» «Нет, чтобы убить ее». Я должен был отомстить за своих. Ну, а чего не убил? Да вот тут самое интересное, Петрович. Королева-то не простая, а настоящая ведьма оказалась. И через короля она тупо устраняет всех конкуренток, убивая без разбору, будь то ведьма или просто травница-целительница. И, походу, она умеет читать мысли. А вот это хреново. — сказал Петрович. — Слышь, песик, шансы на драку со смертельным исходом повышаются. — А мне пох. На меня только серебро действует. Всех порву, один останусь. В общем, она что-то прочитала во мне, не слыша фантома, продолжал полковник, и пригласила к себе для дегустации винной продукции. Вот тут я и попал в ловушку. Она меня обездвижила, а потом изнасиловала. — Так это она тебя трахнула, полковник, — хмыкнул Петрович. — Ну, фактически так и есть, — невозмутимо ответил полковник, игнорируя смех вампирши. Но, позвав охрану, она выставила все в другом свете, словно я пробрался к ней в спальню и изнасиловал, пока она спала. «Ну, а что, король? Неужели поверил ей?» «А ты бы не поверил. Что я там делал? Вино пил с королевой?» «Но я ни о чем не жалею. Ух, хороша чертовка! В нашем мире секс давно стал рутиной. А за такой секс не грех умереть, Петрович. Короче, пока мы были вместе, она как-то пронюхала, что я не из этого мира, и, зная, что меня казнят, приоткрыла свои карты. С каждой убитой ведьмой у нее повышаются силы, и когда она останется одна на этой планете, то станет самой могущественной и бессмертной. Прям ведьма-горец какая-то. Петрович автоматически пощупал пустое место за спиной. Ну, кажется, я знаю, как это лечится. Мне бы только до меча добраться. «А мне до моей бутылочки», — напомнила девчонка. «И не забывай, что если я умру раньше, чем ты найдешь мою сестру, то ты нарушишь условия договора и попадешь в вечную кабалу к дьяволу». «Это шантаж!» — возмутился Петрович. «Верни мою бутылку, хренов ведьмак. Я не хочу умирать. Мне сегодня с утра уже хватило. До сих пор в носу стоит запах моей паленой кожи». «Фига себе! — раскрыл рот полковник. — Вот это номер! Она что, настоящая вампирша? — Да не вампирша я! — закричала девчонка. — У меня просто кожа нежная. В моем мире другой свет. — Ну да, ну да, — недоверчиво произнес полковник. — А кровь ты пьешь, потому что в твоем мире все так питаются. — Да, и что? — с вызовом уставилась на него вампирша. — А, ничего, только спать я сегодня ночью не буду. — Ага, потерпи до утра, когда тебе голову отрубят, идиот. — Она всегда такая дерзкая, — полковник повернулся к Петровичу. — А я уже привык. Петрович задумался. — Я так и не понял, а куда пропала Мария? В неожиданной тишине громко щелкнула задвижка железной двери. — Вы двое на выход. Король изъявил желание поговорить с вами. В темницу заглянул толстый охранник с факелом в руке. В сгустившейся темноте по стенам заплясали испуганные тени. — Когда вернетесь, не будите, — буркнул полковник, — хоть высплюсь напоследок. Когда Петрович с вампиршей вышли из темницы, из темноты снова раздался голос полковника. — Король лох, рогоносец, подкаблучник. Хлопнула дверь, и голос стих. — Хорошая у вас тут звукоизоляция. Петрович повернулся к охраннику и наткнулся на острие меча у своего горла. — Разговорчики, — буркнул стражник. «Идите вперед и молчите!» Он повернулся и поискал глазами девчонку. «А куда она пропала?» — растерялся он. «А я тут!» Близнец охранника вышел из темноты и с размаху нанес ему сильный удар между ног. Охранник тонко завыл, выронил меч и повалился на пол, держась руками за пах. «Умно, девочка!» — Петрович нагнулся и подобрал меч. — Да если только на вас, мужчин, полагаться, — женским голосом ответил охранник, — что с ним будем делать? — Полковник пусть охраняет. Петрович щелкнул задвижкой. — Ученый, ты еще не спишь? — 3 минуты всего прошло. — Что у вас случилось? — буркнул тот. — Нужна твоя помощь. Охраняй его. Петрович ногами закатил в камеру скулящего от боли стражника. — А кто его так приложил? — удивился полковник. — Я? А что? — в камеру заглянул близнец охранника. — Вопрос есть? — сказал он женским голосом. — Это тоже особенность твоего мира? — пропыхтел полковник, загоняя толстого стражника пинками под кровать. — Ты чем-то недоволен? «Да я в полном восторге от тебя, милая!» Полковник сел на кровать и попрыгал на ней. Из-под нее донеслись глухие стоны. «Убейте там всех, а я пока посплю!» Зевнул он и отвернулся к стенке. «Мне все равно!» Петрович захлопнул дверь и повернулся к девчонке. «Я его таким никогда не видел. Обычно он всегда бодрячком». «Влюбился твой полковник», — мудро сказала вампирша, — «а мы идем убивать его любовь». «Хм, если любовь — это когда тебя насилуют, то я пас. У меня с Марией все было по-другому, так сказать, по обоюдке». «Никогда не знаешь, где найдешь свою любовь, Петрович. Я вот нашла в метро».